Глава 24. Абьюз. Звонок рассыпался трелью внутри квартиры, и за двери под номером 22 послышались торопливые шаги. «Кто там?» — спросил женский голос. «Откройте, пожалуйста, следственное управление». Дверь открылась, и в неширокую щель высунулась голова бегуди. «Вы следователь?» Брови женщины взлетели на предельную высоту. «Что вам нужно?» Стерхова предъявила удостоверение и сказала как можно убедительней. «Всего лишь поговорить». «О чем?» — спросила женщина, при этом щель между косяком и дверью нисколько не увеличилась. «Пустите меня, пожалуйста, на лестничной площадке говорить неудобно». «Проходите». Хозяйка отступила вглубь прихожей и распахнула дверь. Стерхова вошла и огляделась. «Собственно, меня интересует только ваша квартира. Я купила ее несколько лет назад», — запереживала-то. «Сделка прошла без сучка и задоринки». Историю помещения проверял юрист и не обнаружил ничего подозрительного. Из нежилого его перевели в жилое еще в конце 90-х. Так что с оформлением все законно. «Нисколько не сомневаюсь», — Стерхова ободряюще улыбнулась. «Вы в курсе, что когда-то здесь было фотоателье, оно имело культурологическое значение?» «Никаких запретов или ограничений при оформлении не нашли», — еще больше разволновалась хозяйка. «Пожалуйста, не пугайте меня. Зачем вы пришли?» «Только за информацией, никоим образом не подвергая в сомнение ваши права на собственность». «Ну, слава богу», – женщина жестом пригласила пройти в комнату. «Какая информация вам нужна?» «Хотелось бы осмотреть квартиру». «Ах, это, пожалуйста», – хозяйка направилась дальше по коридору. «Квартира не такая большая, всего 60 метров, две комнаты, кухня». Они вошли в небольшую гостиную, и Стерхова указала на высокую двухстворчатую дверь, выпадавшую из общего антуража и похожую на портал в иные миры. «Куда ведет эта дверь?» «Никуда», — с улыбкой сообщила хозяйка. Когда-то она соединяла эту комнату с соседней. До революции весь этаж был одной господской квартирой. Теперь вместо нее четыре. Что касается двери, она была заколочена, и я велела заложить ее кирпичом. Но дизайнер посоветовал оставить дверь, как декоративный элемент. Не правда ли она придает комнате торжественную аристократичность? «Вне всяких сомнений», — сказала Анна. «Не знаете, кто живет по ту сторону стены?» «Представления не имею. Я вообще здесь никого не знаю. Как мы теперь живем? На работу, с работы, ни здрасте, ни до свидания. Да и живу я здесь не так уж долго. Меня никто не затоплял, мне затоплять некого, подо мной подвал. Кстати, идемте покажу». Они перешли на кухню, хозяйка приблизилась к стене, открыла небольшую дверь и включила свет в помещении, похожем на чулан. Стерхова ощутила, как быстро забило сердце. Ожидая увидеть запылившиеся полки с банками, она вдруг увидела, как женщина стала спускаться по каменным ступеням вниз. «Следуйте за мной», — сказала хозяйка, и ее голос эхом отозвался в тесном пространстве. Анна тоже стала спускаться, шаг за шагом углубляясь в подвал. Помещение оказалось неожиданно высоким потолком и массивными балками. Стены, выложенные грубым камнем, испускали прохладу. Посреди располагался большой дощатый стол, на котором стояли банки с домашними заготовками. Такие же заполнили два стеллажа у стены. В большом помещении они выглядели сиротливо. Хозяйка задержалась у стола и повела рукой. «Вот такое везение. По сути, квартиру я купила только из-за этого подвала». «Впечатляет», — заметила Анна. «Здесь все так и было?» «Стены во время ремонта не трогали, а вот пол раньше был земляным, поэтому на нем сделали бетонную стяжку». «Спасибо», – тихо сказала Стерхова, и холодок пробежал по ее спине. Она поняла, что это место скрывает куда больше тайн, чем можно предположить. Во дворе дома номер 7, шагая к подворотне, Стерхова заметила впереди мужчину, который направлялся туда же. Со спины она узнала артиста Лаврентьева. Сначала, решив окликнуть его, она тут же передумала. «Что он здесь делает?» – подумала Анна. Задержавшись, она подождала, пока он выйдет на улицу, и только после этого прошла через подворотню и села в свой автомобиль. Всю дорогу до следственного управления Стерхова думала про Лаврентьева и его визит в дом номер 7. Неужели она что-то упустила? Не досмотрела, не заметила важную деталь. А может, Лаврентьев и есть преступник? Тогда и как профессионал угрож цена. В кабинете Анна появилась в плохом настроении, однако Семенов смог его улучшить, сообщив, что нашел историю болезни Теплякова и даже говорил с ее лечащим врачом. Старуха держится бодро, еврейка лет 75. Умная женщина и, главное, все помнит. Она театралка была поклонницей Тепляковой. «Говорите, Игорь Петрович», — поторопила его Стерхова. В общих чертах старуха рассказала, что пациентка ввиду болезни была подвержена чужому влиянию. Она назвала диагноз, но какой-то очень мудреный, я его не запомнил. «Вам лучше самой с ней поговорить. Вот телефон, позвоните». Семенов положил на стол листок с номером телефона. «Съезжу туда», — сказала Анна. «Запишите адрес диспансера и полное имя врача». «Какие будут поручения?» — осведомился Игорь Петрович. «Столярный переулок, дом 7. Найдите полный список жильцов и, пожалуйста, побыстрее». «Здесь, в Питере?» «Разумеется». «Сделаю. Что еще?» «Пока ничего». Забрав со стола листок, Стерхова направилась к двери. Предъявив удостоверение, Анна въехала через КПП во двор психоневрологического диспансера и направила машину к старому зданию, окруженному высокими деревьями. Мрачная архитектура стационарного корпуса казалась воплощением всех страхов и тревог, которые здесь обитали. В коридоре ее встретил крепкий санитар и проводил в кабинет врача. Там за обычным канцелярским столом сидела пожилая полная женщина с крашенным хной волосами. Увидев Анну, она приветливо улыбнулась. «Добрый день. Вы Анна Стерхова? Я врач Раиса Исаевна Левитина. Кажется, вас интересует Теплякова? Именно так вы сказали, когда договаривались о встрече?» «Все верно», — ответила Анна, присаживаясь на предложенный стул. «Расскажите все, что о ней помните». Раиса Исаевна задумалась, и ее лицо осветилось доброй улыбкой. «Конечно же, я хорошо помню Тамилу Теплякову. Она была великой актрисой, когда-то я не пропускала ни одной ее премьеру. Были ее поклонницей?» «О да», — кивнула Левитина. «Ее талант был уникален. Я видела Теплякову в Вишневом саде, в «Чайке» и в «Стеклянном зверинце». Она была душой своего театра и, к великому сожалению, нашей пациенткой. Часто обращалась за помощью. 2 раза в год, в конце весны и в начале осени. Тамила была ответственным человеком. Ей как-то удавалось держать себя в руках до окончания сезона. И только однажды она попала к нам в неурочное время, что было связано с грубой выходкой режиссера. Ту госпитализацию я надолго запомнила. «Можете рассказать о ее диагнозе?» – спросила Стерхова. «Теперь после ее смерти нет никаких оснований что-то скрывать. Перед вашим приходом я пролистала историю болезни. Сначала у Тамилы диагностировали легкую степень шизофрении. Потом целый ряд расстройств, среди которых особенно важно выделить зависимые расстройства личности. Люди с этим заболеванием испытывают сильную потребность в заботе со стороны других, что приводит к подчинению, пассивному поведению и к страху разлуки. Они могут терпеть злоупотребление и абьюз со стороны других людей, чтобы избежать одиночества и сохранить отношения». Формулировка из диагноза Тепляковой. «Вы, вероятно, знаете, что у Тамилы была жестокая мать?» – поинтересовалась Левитина. «Слышала об этом. Именно мать была тем первым абьюзером, который подавил ее личность и разрушил психику. Но это еще не все. Нужно отметить, что в людях, подвергшихся длительному психологическому насилию, могут развиться комплекс посттравматического стрессового расстройства и синдром жертвы, при котором они воспринимают насилие как норму и подвержены повторному абьюзу». «Другими людьми?» – уточнила Стерхова. «Людьми, склонными к насилию и подавлению. Вы, как следователь, знаете, что, как правило, это очень плохие люди с преступными наклонностями. Мне это знакомо. Оба вышеперечисленные состояния могут сопровождаться значительными эмоциональными и поведенческими проблемами, включая депрессию, тревожность и низкую самооценку. Особенность таких больных – подпадать под влияние абьюзеров и газлайтеров, делать такие вещи, на которые по своей воле никогда бы не решились». Она размеренно кивала, записывая информацию в блокнот. «Теплякова говорила о каких-то угрозах или опасениях. Временами жаловалась, что за ней кто-то следит, но мы не нашли подтверждения ее словам и посчитали это частью болезни или же выдуманной реальностью, которой невозможно проверить», — ответила Левитина и грустно вздохнула. Сообразив, что за этими словами кроется что-то важное, Стерхова задала вопрос, который вертелся на языке с начала разговора. «Возможно, у Тепляковой была интимная связь с коллегой по театру?» «Нет, не думаю. Ее никто не навещал, даже мать. Сама Тамила ничего не рассказывала?» По моим наблюдениям, с врачами часто делятся своими переживаниями. Единственное, о чем она говорила, так это о своих ролях. Ее нахождение в стационаре не вызывало нареканий? Может быть, Теплякова нарушала режим или сбегала? Тамила была исключительно порядочной и послушной. Раиса Исаевна ненадолго задумалась и продолжила. «Но вот вы и сказали, я вспомнила». «Что?» – насторожилась Анна. «Погодите-ка, проверю». Левитина пролистала историю болезни, лежавшую на столе. «Да-да, весна 87-го года. Что произошло в это время?» Теплякова познакомилась с молодым человеком из числа больных, который был намного моложе ее, лет на 10. Каким-то совершенно непостижимым образом этот тип полностью подчинил ее себе. И не просто подчинил. Тамила влюбилась в него, словно кошка. «Из опасений за нее мы выписали этого пациента раньше срока. Видели бы вы, как она рыдала. Фамилию этого молодого человека не вспомните?» «Нет, конечно. Я его не вела, у него был другой лечащий врач. Можно отыскать его в картотеке?» «Это все равно, что искать иголку в стогу сена. Возможно, вам пригодится. Этот парень повсюду ходил с фотоаппаратом и маниакально снимал. Когда фотоаппарат у него отобрали, пленки в нем не оказалось. Могу предположить, что диагноз был еще тот». «Благодарю вас, Раиса Исаевна. Вы очень мне помогли». Стерхова поднялась. «Если позволите, в случае необходимости я снова к вам обращусь». «Да, будьте любезны, моя дорогая. Всегда готова помочь. Надеюсь, вы найдете то, что вам нужно». Холодный питерский воздух принес ощущение свежести и надежды на лучшее, но не смог развеять усталость. Возвращаясь домой, Стерхова уже подходила к подъезду, когда заметила автомобиль, в котором сидел Аксенов. Сердце на мгновение сжалось, но она взяла себя в руки и продолжила путь. Аксенов вышел из машины и быстро направился к Анне. Потому с какой силой он хлопнул дверцы, было понятно, какой у него настрой. «Анна, пожалуйста, подожди». Она остановилась и повернулась к нему лицом. «Что ты здесь делаешь?» «Просто хотел поговорить», — начал он, приближаясь. «Понимаю, что неожиданно, но мне нужно объясниться». Стерхова вздохнула, но отступать не собиралась. «Сейчас не лучшее время для разговоров. Давай все обсудим в следующий раз». Аксенов тоже не отступал. «Нет, это важно. Пожалуйста, позволь мне подняться к тебе. Нам нужно поговорить». «Нет». Она покачала головой, чувствуя, как на нее все сильнее наваливается усталость. «Не сейчас». Он замер, но потом сделал еще одну попытку. «Анна, я не могу просто так уйти. Я больше не могу молчать о своих чувствах. Ты слишком много для меня значишь. Я боюсь потерять тебя». Глядя на него, Анна чувствовала, как внутри нее борются две противоречивые эмоции. Она понимала, что он говорит искренне, но у нее не было сил ответить ему тем же. «Денис, я оценю все, что ты сказал». Она говорила мягко, но в то же время решительно. «Однако сейчас мне нужно время и пространство, чтобы разобраться в своих чувствах. Давай поговорим позже». Аксенов несколько мгновений молчал, изучая взглядом ее лицо. Затем кивнул, понимая, что сейчас не стоит настаивать. «Хорошо», — сказал он тихо. «Понимаю и не буду тебе досаждать. Но знай, я всегда буду рядом, если ты все-таки решишь поговорить». Анна кивнула в ответ. «Спасибо, я это очень ценю». Аксенов пошел к своей машине, сел за руль и, еще раз взглянув на Стерхову, уехал. Анна глядела на красные огни автомобиля, чувствуя, как усталость сменилась на облегчение. Было ясно, что их разговор неизбежен, но именно сейчас она его не хотела.